«Конечно, есть», — осклабился Гримм. «Мы, темные сущности, без подвоха не можем. Но я твердо заверяю, Регулус Блэк будет жив, здоров и силен магически». «Тогда я согласен», — твердо сказал Сириус. «Не хочу во второй раз терять брата». «Вот и хорошо», — вздохнул Гримм. А потом завертелся волчком вокруг алтаря, словно желая поймать собственный хвост. Дымка, которая все еще продолжала скрывать алтарь и тела, словно запульсировала, а когда Гримм перестал кружиться, мгновенно рассеялась, и мы дружно ахнули. Тело Пристли исчезло вообще, а на месте неподвижно лежавшего Регулуса обнаружился мирно спящий ребенок лет двух. Малыш был очарователен, нежно-смуглая кожа, румяные щечки, вьющиеся черные кудряшки. Просто ангелочек, Риги, выдавил потрясенный Сириус. Это как так, Гримм, на морде которого было ясно выражено лукавое ехидство, только передними лапами развел. Все как просили. Регулус Блэк жив, здоров и магически силен. А память, как я уже сказал, была необратимо повреждена. Увы, даже покровитель рода не всесилен. И тебе, Сириус, лучше не знать, как любящему брату, что творили с Регулусом инквизиторы. Спать плохо будешь. И, поверь, эта женщина, которую ты знаешь, как миссис Тилбот, сотворила чудо, сумев создать новую личность из сломанной игрушки. Только благодаря ей Регулус смог дожить до встречи с тобой. И благодаря с ней пусть Гарри, глухо произнес Сириус. Точно так, согласился Гримм. Но что мне делать с этаким малышом? В голосе Сириуса прозвучала паника. Я с такими маленькими обращаться не умею. Гримм вздохнул и покрутил передней лапой где-то в районе уха. Кукуха на Кавказ уехала, ехидно спросил он. У тебя в подвалах полтора десятка домовиков спят. Няньку разбуди, всего и делов. Ты сам в детстве няню-домовушку видел чаще папы с мамой. И ничего, что выросла, то выросла. Точно, повеселел Сириус. Нянюшка Агни, только ты ошибки своих родителей не совершай, фыркнул Гримм. Каждый день время для малыша находи. Хоть немного, но находи. Тем более, что его имя теперь не Регулус Арктурус Блэк, а Регулус Сириус Блэк. Рек стал моим сыном, Сириус, похоже, достиг крайней точки охреневания. Так ты же ритуал проводил. Он тебе теперь сын по магии, а Гарри, брат. И ваша святая обязанность, мальчики, не оставить его сиротой до совершеннолетия. Так что, Сириус, завязывай с привычкой вступать во всякое КХМ. Ты теперь вдвойне обязан, и сыну, и крестнику. Но Дамблдор, возмутился Сириус, он же нас с Гарри в покое не оставит. А что, Дамблдор, нет, в твоем душевном порыве помножить дедушку на ноль я с тобой солидарен. Но зачем же самому-то бегать? Думаешь, старикан только тебе жить мешает, или только у тебя к нему счеты? Да у тебя в потенциальных союзниках треть магической Британии, половина Европы и все русские. А русские-то тут при чем? Жалобно простонал Сириус. А кто у них украл законную победу над Гриндевальдом? Съехидничал Гримм. И вообще, включай уже мозги, глава рода, зря тебя, что ли, политики обучали. И к Гарри почаще прислушивайся, он мальчик умный, может и посоветует что. И еще, эту женщину нужно найти, ей угрожает серьезная опасность, от своих же. И вообще, задержался я что-то, пока, наследнички. Да, кстати, чуть не забыл, вам стоит беспокоиться не столько об отце, сколько о сыне. И с этими словами пес снова завертелся волчком и исчез. Правда, напоследок, глядя на Сириуса, он пробурчал что-то вроде: «Жениться вам, барин, надо». Но, возможно, мне просто показалось. Зато стоило Гримму исчезнуть, доселе мирно спавший младенец тут же открыл яркие синие глаза, окончательно подтвердив сходство с брюнетистым ангелочком, протянул ручонки к Сириусу и четко вскрикнул: «Папа!» Сириус побледнел, чуть не рухнул в обморок, но с собой справился и подхватил малыша на руки. Риги. И на лице его отразилось счастливое отупение новоявленного папаши. Я был с ним согласен, малыш из Регулуса получился прихорошенький, но надо как-то это дело заканчивать, а то как бы малыш не простудился. Сири, обратился я к крестному, ты ничего не забыл? Ах, да, тут же пришел в себя Сириус. Признаю тебя, малыш, моим сыном по магии и наследником рода Блэк. Да будет так, Регулус Сириус Блэк. Алтарь напоследок выдал спецэффект в виде целого облака звенящих искры радужных лучей, а Сириус добавил: «Нянюшка Агни, проснись, ты нужна роду. Синкетинки, проснитесь, вы нужны роду». Алтарь стал медленно гаснуть, а прямо перед нами возникли три невысоких фигурки, старая-старая, сморщенная как печеное яблоко, домовушка и два домовика помоложе, чью половую принадлежность я затруднился определить. В Все трое тут же радостно заголосили, но Сириус жестом заставил их замолчать, а погасающий алтарь осветил напоследок всех троих радужными лучами. Старенькая домовушка тут же помолодела, ее многочисленные морщины разгладились, невнятные серые лохмотья превратились во что-то белоснежное, обмотанное вокруг худенького тела наподобие индийского сари. «Хозяин Сириус», — пропищала домовушка, — «Агни рада, что может быть полезной». Агни выненчила много-много маленьких блэков, и мастера Регулуса вынянчит снова. «Больше не говори так, Агни», — нахмурился Сириус. «Это мой сын и наследник, Регулус Сириус Блэк». «Конечно, хозяин Сириус», — поклонилась домовушка. «Агни, хорошая эльфийка. Агни все понимает. Позвольте мне перенести мастера Регулуса в детскую и позаботиться о нем», — Сириус кивнул, и Агни быстро взяла малыша на руки. Он сначала хныкнул, но домовушка прошептала что-то ласковое, и ребенок успокоился. После этого Агни и малыш Регулус исчезли. Что же касается Синкитинки, то они оказались все-таки мальчиком и девочкой. Синки был опытным камердинером, а также в совершенстве владел чарами уборки, а Тинки была лучшей поварихой из всех, когда-либо служивших роду Блэк. Получив от Сириуса соответствующие указания, они тоже исчезли. «Уф!» — вытер со лба проступившую испарину Сириус. «Все получилось. Идем, Гарри. Нам надо отдохнуть. Не знаю, как ты, а лично я просто с ног валюсь. Все-таки присутствие Гримма сложно выдержать даже Блэком». Я смог только кивнуть в ответ. Только сейчас я ощутил, насколько вымотался. Каждую клеточку тела заполняла свинцовая усталость, но я был доволен, что мы сделали то, что сделали. Гримм дал Регулусу второй шанс на жизнь, и, надеюсь, что Сириус с его нынешним жизненным опытом сможет воспитать Бра, то есть, теперь уже сына достойным волшебником. Надо сказать, что это была последняя более или менее связная мысль, посетившая меня в эту ночь. А уж как я сумел добраться до постели, не помню вообще. Проснулся я совершенно бодрым и отдохнувшим, не чувствуя никаких признаков магического истощения, кроме совершенно зверского голода. И, стоило мне откинуть одеяло, как появился домовик Синки со словами: «Мастеру Гарри, крестнику хозяина Сириуса, стоит привести себя в порядок и позавтракать». Ну что ж, я ничего не имел против. Горячий душ, пахнущая свежестью одежда, и я уже спустился в столовую, где за столом уже сидел Сириус, а рядом на высоком стульчике восседал малыш Риги, одетый в мягкий голубой комбинезончик. Нянюшка Агни аккуратно кормила юного наследника рода манной кашей. Сидевший рядом Сириус невозмутимо поглощал жареный бекон, полируя это периодически мягкими булочками с сыром. «Привет, крестник!» – жизнерадостно поздоровался он. «Как самочувствие? Лично я чувствую себя, словно заново родился. Давненько такого не было». «Привет», – ответил я. «Аналогично. Долго я спал?» «Да нет, как ни странно, недолго. Быстро же мы восстановились». Покровитель напитал алтарь силой, пробубнил появившийся рядом со мной Кричер. «Хозяин Сириуса и его крестник сделали благое дело. Покровитель доволен». Малыш Риги доел свою кашу и потянулся к Сириусу. «Папа», — требовательно заявил он. Сириус отставил кофейную чашку и взял малыша на руки. Риги прильнул головой к груди Сириуса и что-то неразборчиво залепетал. Понятные слова в этом потоке сознания появлялись крайне редко, но выглядело все крайне умилительно, и Сириус расплылся в улыбке. Потом он стал покачивать малыша на колени, приговаривая что-то про лошадку и Бинберри Кросс. Я припомнил, что похожая считалочка встречалась в одном из романов Диккенса и немного удивился. Впрочем, она вполне могла возникнуть еще до принятия статута секретности. Но нянюшка Агни бдила и довольно быстро пресекла это безобразие, заявив, что юному наследнику рода необходимо соблюдать режим, и что они отправляются на прогулку во внутренний дворик. Сири рассеянно улыбнулся, проводив нянюшку и ее подопечного взглядом, и вздохнул. «Когда родился ты, Джеймс и Лили надышаться на тебя не могли. Мне тоже нравилось с тобой возиться, но я отчетливо осознавал, что не готов к отцовству. А сейчас все по-другому. Мне даже немного стыдно, что я не испытывал к тебе такого сильного желания любить и заботиться. Прости, прощаю», — кивнул я, — «но ты бы все равно позаботился обо мне, если бы не присел в Азкабан. Увы, но нам с тобой не повезло стать частью какой-то закулисной игры». «Да», — кивнул Сириус, — «и с этим нам стоит разобраться. Лично с меня хватит игр и кукловодов». «С меня тоже», — согласился я, — «и в этой связи мне очень интересно, что имел в виду Гримм, когда говорил, что нам стоит беспокоиться не об отце, а о сыне». «Считалочка», — Скачи, мой конек, без оглядки вперед. На ярмарке в Бинберри леди нас ждет. В ушах у ней серьги, на пальчиках кольца, на туфлях серебряные колокольца. Перевод Г. Кружкова. Гарри прав, считалочка достаточно древняя, не позднее 15 века созданная. Именно в 15 веке было модным носить обувь с удлиненными и загнутыми носами. Кроме того, такие носы украшали колокольчиками, Bells on Her Toes, в тексте песенки. Это явление нашло свое отражение в этой песенке. Ряди отцовск хорси то бамбурец рос, то сие афине лады упонно в хите хорси. Rings on her fingers and bells on her toes, and she shall have musits в хереверше гоис. Поскольку статут о секретности был принят в 1692 году, считалочка вполне могла быть известна волшебникам. Примечание к части. Следующая глава примерно через неделю. Здоровья вам, мира и хорошего лета, мои дорогие. Автору на кофе, музу на печеньке. https://yoamani.ru.4100140571271793. Покормить Бету. 2200-2407-4382-0728-ВТБ. Глава 54. Последнее лето детства. Увы, вздохнул я, но нам с тобой не повезло стать частью какой-то закулисной игры. Да, кивнул Сириус, и с этим нам стоит разобраться. Лично с меня хватит игр и кукловодов. С меня тоже, согласился я, и в связи с этим мне очень интересно, что имел в виду Гримм, когда говорил, что нам стоит беспокоиться не об отце, а о сыне. Я тоже об этом думал, согласился Сириус, и не особо понимаю, о каких отце и сыне идет речь. Если о мистере Пристли и его сыне, с мальчиком все в порядке, и он не доставит нам беспокойства. Более того, у него теперь долг перед родом Блэк за избавление от проклятия. И если он каким-то образом попытается навредить, проклятие вернется. Так что нет, эти отец и сын не подходят. Были у меня мысли о Люциусе, но я их отбросил. Этот лис слишком осторожен и сможет выскользнуть из любой ловушки. К тому же, он тоже состоит в родственных связях с Блэками, через кузину Нарси. А еще, спросил я, кого ты можешь вспомнить еще? Задумался Сириус. Барти Крауч старший и его сын. Но Барти младший умер в Азкабане. Фрэнк и Невилл Лонгботтомы. Невилл, твой ровесник, но бедняга Фрэнк долгие годы находится в Мунго без всякой надежды на выздоровление. У Артура Уизли 6 сыновей, но кто будет беспокоиться об Артуре Уизли? Не знаю, Гарри. Просто ума не приложу. А если взглянуть на эту задачу под другим углом, спросил я, кто нас сейчас беспокоит больше всего? Дамблдор, без колебаний ответил Сириус, но вот это совсем уж из области фантастики. У Дамблдора нет детей, а его собственный отец давно сгинул в Азкабане. Да, чем больше я обдумывал эту идею, тем больше она мне почему-то нравилась. А откуда известно, что у Дамблдора нет детей? То, что он не женат, никак не может служить этому доказательством. Ты, вон, крестный, тоже не женат, а ребенок у тебя есть. Это другое, возмутился Сириус. Это воля самой магии. Не спорю, кротко похлопал ресницами я. Я просто хотел тебе сказать, что есть ситуации, когда одинокий мужчина вполне может обзавестись малышом. Да нет же, продолжал возражать Сириус. Все, кому надо, в курсе, что Дамблдор играет за другую команду. Манчестер Юнайтед, невинно спросил я. Отчего-то подкалывать Сири мне ужасно нравилось. Хрфф. Зафыркал от смеха Сириус, а затем добавил. Дело в том, что Дамблдор не женат и никогда к этому не стремился. Ходят слухи, что он вообще не любит женщин. Ну да, ну да. Если бы все дети рождались только по любви, на бедной старушке земле не было бы перенаселения. И если светлейший, гей, что, между прочим, вполне согласуется со словами самой Роулинг, это совсем не делает его импотентом, неспособным к зачатию. Так что гейство и отсутствие жены в данном случае не значит ничего. Другое дело, что нигде не упоминается о детях Дамблдора, но это не значит, что их не было. Разве великий маг его уровня не сможет надежно укрыть собственное дитя, вырастить его и выучить? Вполне себе может. Другое дело, что я даже не представляю, кто мог быть матерью этих детей, то есть, скорее всего, ребенка. Но в книгах Роулинг имеется многочисленная массовка, студенты Хогвартса, например, или обитатели Лютного переулка, или жители Хаксмида. Фон. Имен их не упоминается, но это не значит, что добрый дедушка не мог себе подобрать мать будущего ребенка, скажем, из маглорожденных старшекурсниц с хорошим магическим потенциалом, а потом стереть память, и дело с концом. И вообще, одна из фанатских теорий гласит, что Дамблдор – это Рон Уизли, ставший великим волшебником и переместившийся во времени, дабы помочь уничтожить сразу двух темных лордов, сначала Гриндевальда, а затем – Волдеморта. И что именно поэтому он так мало вмешивался в жизнь Гарри до Хогвартса, во-первых, почти ничего о ней не знал, а во-вторых, боялся вызвать временный коллапс. По мне так, чушь полная. Канонный Рон вряд ли мог вырасти в великого мага. И зачем ему переноситься в прошлое? Разве что в не случившемся будущем все пошло совсем плохо и избранный погиб, а Волдеморт захватил власть. И вся мизансцена с падением с башни не больше, чем подготовка к переносу во времени далеко назад. Ну вот, теперь я и сам запутался, конспиролог хренов. И только тут я взглянул на Сириуса, смотревшего на меня с некоторым изумлением во взоре. С чего бы, Гарри? «Ты не мог бы перейти на английский?» – кротко спросил крестный. «Я не очень тебя понял. Я что, вслух рассуждал? Да еще и на парсилтанге? Вот же ж, надо с этим бороться. А то пошиплю так под носом у доброго дедушки, а очнусь в Азкабане». «Я шипел?» – спросил я. Сириус закивал. «Извини, наверное, это было не очень приятно. Я постараюсь лучше себя контролировать». «Да, серьезно сказал Сириус, в этом доме ты можешь совершенствовать свой парсилтанг сколько твоей душе угодно, но больше нигде. Если об этом узнает Дамблдор, у тебя будут очень большие неприятности. Увы, британские маги считают умение говорить со змеями за принадлежность к тьме, они словно позабыли, что в той же Индии кроткие жрецы-брамины, в жизни не причинившие вреда ни одному живому существу, часто владеют им. Дядюшка Альфред рассказывал мне, что по их слову змеи, обитающие в джунглях, частенько охраняют дома и не дают расплодиться всяким мелким паразитам, а люди взамен угощают их молоком и вкусной рисовой кашей. Но если станет известно, что избранный «змеюст», я даже боюсь предположить, как это можно будет использовать против тебя. Я понял, крестный, согласился я, и постараюсь держать себя в руках, от этого могут зависеть твоя свобода и жизнь, так что уж постарайся, да уж. Постараюсь. Вот вернется Марк, с ним и посоветуюсь. Но как рассказать Сириусу о моем предположении насчет сына Дамблдора? Я вернулся на Тисовую не в самом лучшем настроении. Нет, я был ужасно рад, что неприятная ситуация с Регулусом разрешилась наилучшим образом, но впервые я задумался всерьез о той опасности, которая может угрожать мне в Хогвартсе. С другой стороны, если уж Юдит удается водить за нос Дамблдора так долго, не значит ли это, что старый комбинатор стал слишком самоуверенным, считая себя великим кукловодом, а прочих, просто глупыми пешками, которых можно в любой момент сбросить с доски одним щелчком пальца. Или он просто выжидает, считая, что в Хогвартсе я полностью буду в его власти, оттого и не торопится. Впрочем, я не стал долго себя изводить. Школьный год подходил к концу, наступила горячая пора экзаменационных тестов, не то чтобы мне стоило большого труда сдать экзамены за начальную школу, но всеобщее беспокойство действовало и на меня. К тому же я волновался за Дадли, вот кто старательно готовился и просто зубами выгрызал лишние баллы. А еще у меня были воскресные занятия с Северусом, посещение дома на Гримма и Малфой Мэнера, где в меня старательно запихивали те знания, которыми обладал любой чистокровный ребенок моего возраста, поступая в Хогвартс. И, честно скажу, школьные экзамены в этом плане даже рядом не стояли. Но я не жаловался. Знания лишними не бывают, а незнание в моем случае может иметь самые фатальные последствия. А еще у меня были утренние пробежки, домашние обязанности, которые мы честно делили с Дадли, регулярные посещения миссис Фиг, то есть Юдит, которая рассказывала мне последние новости о том, как продвигаются поиски миссис Тилбот. Много чего было. К тому же продолжал ходить на репетиции церковного хора, новый священник был восхищен моим талантом не меньше, чем прежний и сокрушался только об одном, что я оканчиваю начальную школу и скоро покину Литл Уингинг. Петунья, готовя почву для моего отъезда в Хогвартс, рассказала ему в личной беседе, что мои погибшие родители оставили мне достаточно денег, чтобы я получил приличное образование в той самой школе-пансионе, где обучался мой отец. И ведь Петунья ни единым словом не соврала, все так и было с небольшими нюансами. Но нюансы – семейное дело, не так ли? Экзамены мы с Дадли сдали. Я – практически на отлично, Дадли, конечно, похуже, но по сравнению с тем, что было год назад, это было просто небо и земля. Петунья, узрев результаты экзаменов, сделала то, чего не делала уже давно, самолично испекла трехъярусный торт со взбитыми сливками и фруктами. Вкуснятина была неимоверная, ни один торт, который я пробовал в прошлой и в этой жизни рядом с белоснежно-фруктовым чудом Петуньи, близко не стоял. Но даже мы с Дадли с нашим волчьим аппетитом вдвоем управиться с ним не смогли. Так что досталось и Юдит, и Северусу, да и Сири с малышом Ригом Петунья пару кусков передала. Все вышеперечисленные лица от угощения были в восторге, а Сири даже заявил: «Петунья просто чудо. Если бы она открыла кондитерскую на Косой Аллее, то переманила бы всех клиентов у старика Фортескью». Тут призадумался уже я. Петунья с прежним энтузиазмом занималась делами, у нее все прекрасно получалось, но ей явно хотелось чего-то другого, но бросить налаженное дело она не могла, и я ее понимал. Дадли, как и в каноне, светила школа Ванингс, а это удовольствие не дешевое. А уж получение высшего образования в Британии — это настолько дорогая вещь, что и говорить не стоит, а для всего этого нужен стабильный доход. Фирма, совладелицей которой стала Петунья, ей этот доход обеспечивала, поскольку была уже достаточно раскрученным брендом. Разумеется, тетушка могла продать свою долю совладельцу и открыть кондитерскую, но бизнес – дело переменчивое, можно окупить затраты за год-два и начать получать чистую прибыль, а можно за те же год-два все потерять, и этого Петунья себе позволить не могла. Я ее понимал, но еще я понимал, что вынужденная заниматься нелюбимым делом женщина может постепенно возненавидеть и дело, и того, ради кого она шла на жертвы, особенно если он не оправдает ее ожиданий. Увы, в прошлой жизни мне приходилось сталкиваться и с таким, хорошо хоть, не лично. Поэтому я поговорил с Сири и спросил, как бы он поступил в такой ситуации. Сириус задумчиво ответил, что если дело в деньгах, то он готов вложиться хоть сейчас, грех заставлять такой талант заниматься не своим делом. «А если у тети ничего не получится?» – спросил я. «И твои деньги пропадут?» – Сириус хмыкнул и заявил, что в способностях моей дорогой тетушки уверен. «А если дурные маглы не сумеют оценить такой талант, то он лично купит для Петуньи домик в Гадриковой лощине, чтобы она могла открыть свое кафе там». Оставалось только уговорить Петунью. И вот это оказалось совсем непросто. «Я не могу обирать тебя, Гарри», – возмутилась она. «Я и так перед тобой виновата». «Нет, нет и нет. Фирма приносит стабильную прибыль, у нас высокий доход, и пусть так же остается впредь». «Тетя», — вздохнул я, — «а тебе самой нравится этим заниматься?» «Нравится», — уже не так твердо отозвалась Петунья. «Единственное, что меня напрягает, это отношение». Тут она запнулась и замолчала, а потом грустно вздохнула. «В основном подобным бизнесом занимаются мужчины, ведь так?» — напрямую спросил я. «И вам, тетя, каждый раз приходится доказывать, что вы не хуже. Это вас и напрягает? Ты очень проницательный мальчик, Гарри», вздохнула Петунья. «Именно так. Все наши деловые партнеры и конкуренты – мужчины. И попервости они считали меня чем-то вроде секретарши. Сейчас, правда, все изменилось, но попадаются особи редкостной упертости, которым непременно нужно доказывать мою состоятельность. Так стоит ли тратить жизнь на то, чтобы доказать что-то дуракам?» – поинтересовался я. «Не лучше ли заняться тем, к чему лежит душа? Но если я продам долю в Граннингс», — заколебалась Петунья, — «этих денег хватит на хорошее образование для Дадли, а на открытие собственного дела крохи останутся». «Тетя», — возмутился я тут битый час. «Нет, я не возьму твоих денег», — отрезала Петунья. Мне захотелось побиться головой о подходящую твердую поверхность. Мы вернулись к тому, с чего начали. Я вдохнул, выдохнул, мысленно посчитал до 10 и самым спокойным тоном, на какой был способен, произнес: «Тетя, речь идет вовсе не о моих деньгах. Мой крестный готов войти с вами в долю и полностью обеспечить все, что можно купить за деньги. И, поверьте мне, он не обеднеет от этого. Даже если вы решите открыть сеть кафе-кондитерских по всей стране, мой крестный весьма состоятельный человек, и он готов помочь вам за то, что вы обо мне позаботились в его отсутствие». «Да уж, позаботились», — всхлипнула Петунья. «Ну что ты будешь делать? Опять 25. Но я уже почувствовал слабину и продолжал наседать. И всего-то через 3 недели моей непрерывной и планомерной осады Петунья все-таки согласилась с моими резонами. В итоге Петунья и Сириус подписали и заверили договор у юриста Блэков, который работал на оба мира. Договор был весьма прост. Сириус вкладывался в новое дело деньгами, Петунья — идеями и работой. Прибыль, когда таковая появлялась, делилась по принципу 40 на 60, в смысле, 40% Сириусу, 60, петунья, но раз в неделю Сириус мог заказать любое изделие кафе-кондитерской совершенно бесплатно. Ну, и все новинки для пробы тоже отправлялись к нему. По мне, так нормально, диабета у магов не бывает, а то, что кое-что не слипается, я помню еще из далекого детства. Петунья, правда, казалось, что Сириус отдает ей слишком много прибыли, ведь она практически не вкладывалась деньгами, но юрист заверил ее, что это принципиальная позиция его клиента. Так что Петунья все-таки согласилась. Она продала свою долю в компании совладельцу и выручила очень хорошие деньги, которые по большей части положила на образовательный счет Дадли. Остаток денег она распределила примерно так, чтобы хватило на 2 года. И я не сомневался, что кафе-кондитерское начнет приносить чистую прибыль гораздо раньше. И дело пошло, да еще как пошло. Первую свою кафе-кондитерскую Петунья открыла прямо в Литл-Уингинге. Странно, но до сих пор ничего подобного в городке не было. То есть, паб, кафе и кондитерская были, но вот места, где можно было не только купить вкусняшку, но и провести семейный досуг, не было. Да и заклятые подруженьки Петуньи, регулярно пробовавшие плоды ее кулинарного вдохновения, сделали ей рекламу. Сначала посетители заходили просто из любопытства, и разочек купив и попробовав что-нибудь, быстро становились постоянными клиентами. А прекрасно оборудованная игровая комната, в которой уставшие от семейного быта молодые мамочки могли спокойно оставить своих чад под присмотром симпатичных девушек-аниматоров и пощебетать за чашкой кофе с пирожными о своем, о женском, просто покорила потенциальных клиенток. И персонал в кафе как на подбор был молодым, симпатичным и с отменной реакцией на всякие бедокурства со стороны молодого поколения. Милые и воспитанные юноши и девушки, студенты колледжа, подрабатывавшие на оплату учебы, очень скоро завоевали доверие самых капризных клиентов. А для всяких неожиданностей в кафе имелся весьма мужественного вида охранник, точнее охранники, которые работали посменно и все, как один, выглядели кандидатами на мистер Олимпию. Откуда взялся столь прекрасный персонал? Да просто все. Я решил привлечь к делу оборотней из стаи Грибика. Для людей они были абсолютно не опасны, ибо могли перекидываться по желанию, не завися от полнолуний, а физическая сила, отменная реакция и прекрасная обучаемость делали их просто незаменимыми. Ну, и да, зарплату они первоначально получали сравнительно невысокую, ибо сначала Петунья высокую предложить просто не могла, но надо отдать ей должное, со временем зарплаты увеличились, да и чаевые официанты стали получать неплохие, так что всем от этого была польза. Молодые оборотни были при деле и познавали реалии магловского мира, стая получала регулярно живые деньги, которые оборотням было на что потратить, а Петунье достался очень хороший персонал, честный, неконфликтный и дружелюбный. Да-да, не слишком любящие магов оборотни Грибика против магглов не имели ничего, магглы им как раз ничего плохого не сделали. Более того, открыв магловский кинематограф, молодые оборотни получили немало веселых минут, смотря на то, какими их представляли кинорежиссеры. И тут может возникнуть вопрос, а как доблестный Аврорат не озаботился тем, что в отдельно взятом тихом пригороде вдруг появилось такое количество оборотней? Хаэма, с чего бы он озаботился? Фенрир Грибек был оборотнем ответственным, молодняк обучал от души, и уж скрывать свою ауру они умели качественно. Та же Юдит спокойно жила в облике миссис Фиккой, никто даже не дернулся ее проверить, а уж подозревать в чем-то милых воспитанных девушек и молодых людей, выглядевших как типичные студенты магловского колледжа на подработке. Я вас умоляю, кому это вообще было нужно? К тому же я имел далеко идущие планы. Если вдруг повторится канонное нападение дементоров или еще кто нехороший решит в Литл-Уингинге порезвиться, то получит весьма нехилый отпор. Дементоры на оборотней практически не действуют из-за двойственности их натуры. Оборотней, конечно, а не дементоров. Заклинания на них тоже действуют слабо, а о магловском оружии даже говорить нечего, если, конечно, пули не серебряные, а таких на вооружении британской полиции и армии я что-то не замечал. И нехило навалять, в случае чего даже молодые оборотни способны кому угодно. Терять Петунью и Дадли из-за закулисных игр одного бородатого педагога я не собирался. Но в Хогвартс ехать придется, и осталось до этого всего ничего. А раз уж я большую часть года буду пребывать в Хогвартсе, то оборотни – это еще одна линия защиты. Искренне надеюсь, что эта линия никогда не понадобится, но лучше перебдить, чем не добдить. Короче говоря, кафе-кондитерская Петунья набирала популярность, В него стали специально приезжать из Лондона и других пригородов, и тут снова встал кадровый вопрос. Одна Петунья с таким объемом заказов не могла справиться просто физически. Пришлось опять идти на поклон к Грейбеку, и тот, подумав, выделил в помощь двух дам сурового вида и одного тощего и лохматого парня, которого отрекомендовал, как своего троюродного племянника и лучшего кулинара стаи. «Неправильный уродился», — вздохнул Грейбек. «Мясо не ест, зато сладости всякие обожает». И на кухне стал ошиваться с самого нежного возраста, и не для того, чтобы что-то с пикахаем позаимствовать, как обычно волчата пацаны делают. Нет, ему готовить нравится. Уж чего он только не напридумывал. Травки всякие в лесу собирает, корешки, ягоды, а как сварганит из этой дряни чего-нибудь, сам не заметишь, как ум отъешь. В общем, пускай попробует. А больше никого не дам, извини, самим надо. Я вздохнул, взглянул на тощее лохматое недоразумение, откликавшееся на имя Сид, и решил попробовать. И не прогадал. Пацан реально оказался кулинарным гением, и к этому прилагалось гениальное чутье, ум, ответственность и работоспособность. Петунья этакий бриллиант была готова на руках носить, а парень и рад был стараться, и приносил стае приятно округлую сумму, что характерно, так что его авторитет среди собратьев резко рванул из-под плинтуса на практически недосягаемую высоту. Так что кафе приносило прибыль, молодые оборотни были при деле, Петунья была счастлива от того, что занималась тем, что ей нравится, а мы с Дадли отдыхали после экзаменов и набирались сил перед новым учебным годом. Отдыхать нам, правда, пришлось недолго. Дадли уехал в спортивный лагерь, а я, типа тоже. Во всяком случае, Петунья так рассказала кругу своих знакомых, упомянув о помощи социальной службы. Все это спокойно проглотили и не поморщились, только новый викарий огорчился. Он-то вынашивал планы отправить меня в лагерь для детей, организованный церковью, как опекаемого сироту. Мне такое совершенно не улыбалось, хотя викарий искренне хотел помочь. После рассказа об ордене я священникам особо не доверял, мало ли что. Так что я искренне был благодарен Петунье за то, что она успела раньше. А на самом деле я отправился на Гримма и продолжал периодически посещать Малфой Мэннер. И, смею сказать без всякого хвастовства, что по многим позициям я превосходил знаниями и умениями выпускников Хогвартса. Учителя попались хорошие, а 31 июля неумолимо приближалось. Конец первой части. Примечание к части. Следующая глава примерно через неделю. Здоровья вам, мира и хорошего лета, мои дорогие. Автору на кофе, музу на печеньки. https://yoamani.ru.4100140571271973. Покормить бету. 2200-2407-4382-0728-ВТБ. Часть 2. Глава 1. Вести с полей, то есть из Хогвартса. Примечание к части. Внимание, пока не бичено, а 31 июля неумолимо приближалось, и поделать с этим ничего было нельзя. Поэтому я подумал, и решил не накручивать себя, а смысл, просто просчитывал все возможные варианты. Канонное нашествие сов и Хагрид в качестве сопровождающего мне были совершенно не нужны, но если Дамблдор решит познакомить несчастного, забитого сиротку с магическим миром, то помешать ему я не смогу. Хотя, насчет сов есть у меня одна задумка. Петунье лишнее волнение и недовольство соседей совершенно ни к чему. Поэтому письма пада лучше избежать. А Хагрида потерплю, так и быть. Неизвестно, какой он здесь, может и не канонный. А раз так, лучше пока с ним не ссориться. Мне вообще лучше пока ни с кем не ссориться, просто понаблюдать за здешним раскладом сил, так сказать, изнутри. А выводы сделать уже потом. Конечно, и Северус, и Сириус, и сиятельный лорд Малфой, да и вернувшийся Марк меня о многом просветили. Но каждый из них был по-своему пристрастен, а мне нужна была как можно более полная и объективная картина, которую я мог получить только с помощью собственных логических построений. И я не хотел становиться марионеткой в руках добрейшего и светлейшего, как это произошло с настоящим Гарри. Но при этом мне предстояло сыграть так, чтобы этот самый добрейший и светлейший ничего не заподозрил раньше времени. Уф. Что-то мне уже заранее не весело, но пока мне лучше не нарываться. И что делать с так называемыми друзьями героя? С семьей Уизли мне не хотелось иметь дело категорически, мне они не нравились даже во вполне лояльном к ним каноне. А уж что о них писали необремененные условностями авторы фанфиков. Но и тут все не так просто. Опять-таки, наблюдаем, размышляем, анализируем. И если рыжие всем семейством смотрит в рот Дамблдору, то такой Хоккей нам не нужен. Да и Марк мне объяснил, что с предателями крови лучше дела не иметь. Понимаешь, Гарри, пояснил он мне, предателями крови нельзя стать за излишнюю любовь к Макглам, или за женитьбу на Макглорожденной. Твои родители тому пример. Джеймса Поттера никто предателем крови не называл, и его собственные родители отнеслись к невестке вполне благосклонно. А почему они тогда не в защищенном Мэнере жили, а в Годриковой лощине тусовались? Поинтересовался я. Думаю, что после смерти родителей Джеймса Мэнер закрылся, пояснил Марк. Драконья оспа – опасная гадость, поэтому для самоочищения магическому дому необходимо время. Если бы в тот момент Джеймс находился в Мэнере, все прошло бы в разы быстрее, ведь Джеймс был законным наследником. Но Джеймс был в Хогвартсе, на 7-м курсе и сработала, как бы это точнее сказать, стандартная программа защиты. Это понятно, но почему прошло несколько лет после школы, а Джеймс так и не открыл Мэнер? Не мог накопить сил, пожал плечами Марк. Как ни крути, а открытие и принятие Мэнера требует огромной силы. Но разве Джеймс был слаб, удивился я. Нет, пояснил Марк, но сначала Мэнер самоочищался, а потом твоя мама забеременела. И поскольку с закрытием Мэнера Джеймс лишился большей части родовой подпитки, то он постоянно истощал свой резерв, поддерживая Лили. Ей-то поддержка рода не светила вообще. И после твоего рождения должно было пройти не меньше года, чтобы Джеймс мог сделать попытку. А то ну чё, пробормотал я. Так может, мои родители ждали ритуалиста? Хэллоуин ведь подходящее время для исполнения подобных обрядов. Или я ошибаюсь? Не ошибаешься, нахмурился Марк. Интересная мысль. Но я не помню, мне удалось прояснить некоторые моменты своего прежнего прошлого, но не этот. Понятно, вздохнул я. Ладно, проблемы будем решать по мере их поступления. Кстати, о поступлении. Тебе письмо еще не приходило? Нет, у меня же в этом теле 15 августа день рождения. А раньше наступления 11-летия письмо не придет. И то правда, согласился я. Кстати, приходи 31-го в кафе тети Петуньи. Она обещала накрыть сладкий стол для моих приглашенных. А еще она хочет организовать конкурс на лучшие названия заведения и обещает выигравшему трехъярусный торт в качестве приза. Придешь? Конечно, улыбнулся Марк. Чтобы я упустил возможность поесть вкусненького, и он скорчил жуткую физиономию злодея из комиксов, потер рука об руку и зловеще ухмыльнулся. Прикольный темный лорд получается. Мой день рождения мы действительно отметили в кафе Петуньи. Я пригласил нескольких одноклассников и одноклассниц из тех, с кем хорошо общался в школе, и троих приятелей из церковного хора. Дадли, само собой, тоже был, а куда без него. Все прошло замечательно. Вкуснейшие пирожные, красивые и ни с чем не сравнимый по вкусу именинный торт, конкурсы, организованные девушками-аниматорами, поздравления. Атмосфера была самая непринужденная. Детишки навеселились в волю, и та моя часть, которая оставалась 11-летним мальчишкой, была в восторге. Хотя бы потому, что я успешно прошел путь от сирота-изгоя до любимого родственника и популярного в школе мальчика. Кое-какой положительный результат уже есть, но как много еще предстоит сделать. «Не переживай, малыш, ты идешь в правильном направлении», — раздался в голове тихий мягкий голос. «Продолжай, я тобой доволен. Поздравляю, твоя стартовая позиция теперь несравнимо выше, чем была. Смерть?» — спросил я. «Это вы?» — я, — хмыкнул Смерть. «Не мог не поздравить. Обещал не вмешиваться, но кое-какой подарочек ты заслужил. Получишь позже. С днем рождения, Гарри». После этого ощущение чужого присутствия в голове исчезло, и я облегченно выдохнул. «Хорошо, когда подобные сущности играют на твоей стороне. Кстати, насчет конкурса на лучшие названия кафе-кондитерской я не соврал ни капельки. В кафе установили прозрачный ящик с прорезью в крышке, ужасно похожий на урну для голосования. Впрочем, это она и была, так что чему я удивляюсь. Так вот, рядом с ящиком лежала стопка бумаги и несколько карандашей. Любой желающий мог написать свой вариант названия и опустить в ящик. Потом предполагалось провести голосование за предложенные варианты названий. Итоги конкурса планировалось подвести где-то в середине августа. Фотография призового торта, приклеенная на одну из стенок ящика, была способна вызвать усиленное слюноотделение даже у того, кто сладости не любил в принципе. Неудивительно, что ящик заполнялся быстро. Получить на халяву этакое чудо кондитерского искусства хотел любой. Мы с Дадли тоже решили попытать счастье, но насчет того, что будут выбраны наши варианты, скажем так, меня терзали смутные сомнения. Дадли предложил простенькие сладости на любой вкус, а я слегка заморочился, предложив название «Вихрь сладостей». Дело в том, что английское слово «вхирлигик» действительно переводится как «вихрь» или «водоворот», а еще этим словом называют игрушку, «юлу», «волчок», то есть «оборотни» заценили, и над моим вариантом ржали втихушку, обещая, что будут голосовать именно за него. Увы, но среди голосующих они точно будут в меньшинстве, так что не видать мне призового торта, как своих ушей без зеркала. Но это так, мелочи. А мой день рождения действительно прошел замечательно. К тому же Сириус пообещал устроить еще одно празднование в доме на Гримма, но позже. Дело в том, что ему тоже было дико интересно, кто по мою душу с письмом явится. Веселье началось уже на следующий день. Мы втроем тихо мирно завтракали, когда стукнула крышка почтового ящика. Петунья тут же отреагировала. «Дадли, принеси почту. Мам, пусть Гарри принесет. За мной сейчас тренер с ребятами заедет, а он ждать не любит». Петунья недовольно фыркнула на родное дитятко, но Дадли уже умчался по лестнице наверх, за заранее собранным рюкзаком. Я хмыкнул и отправился в прихожую. «Так, что там у нас? Несколько рекламных проспектов, газета, приглашение на заседание церковного комитета и да-да, оно самое, письмо из Хогвартса, плотный пергамент, зеленые чернила, адрес, мистеру Г. Поттеру, графство Сурри, город Литтл-Уингинг, улица Тисовая, дом 4, самая маленькая спальня». Я вернулся в кухню и подал почту Петунии. Конверт я оставил себе, тетушка на него не претендовала, только горько вздохнула. «Прислали все-таки». Я пожал плечами. «Я волшебник. Куда от этого денешься?» Петунья понимающе кивнула, и я вскрыл конверт. «Школа чародейства и волшебства Хогвартс, директор Альбус Дамблдор, кавалер ордена Мерлина и степени, великий волшебник, верховный чародей, президент Международной конфедерации магов. Дорогой мистер Поттер, мы рады проинформировать вас, что вам предоставлено место в школе чародейства и волшебства Хогвартс. Пожалуйста, ознакомьтесь с приложенным к данному письму списком необходимых книг и предметов. Занятия начинаются 1 сентября. Ждем вашу сову не позднее 2 августа. Искренне ваша, Минерва МакГонагалл, заместитель директора». Ну да, письмо один в один, как в каноне. С одним исключением, в каноне вся эта прелесть началась еще до дня рождения, и дата там была 31 июля. Ну, спасибо душевное, вам, добрые маги, что дали днюху по-человечески отпраздновать. Только вот где живущий в обычном мире Гарри должен был взять почтовую сову? И ведь Минерва МакГонагалл узнала, что я у Макглав живу. Какая сова? Откуда? Да, не в ладах маги с логикой, ой, не в ладах. Или занимающая 3 должности МакГонагалл настолько замоталась, что забыла, где живет Гарри Поттер, или ей помогли забыть. Ладно, допускать канонное безобразие я был не намерен. Во-первых, нашествие сов и их странная зацикленность на определенном доме вызовет ненужные сплетни. Во-вторых, совы, они, знаете ли, какают. А птичий помет – штука едкая. Дело в том, что у птиц отсутствует мочевой пузырь, и испражняются они этакой смесью, в состав которой входит мочевина и мочевая кислота, ибо обмен веществ никто не отменял. И что будет с оцинкованными крышами домов, автомобилями и симпатичными коваными оградками при нашествии сов, как в каноне, я даже думать не хочу. Роулинг в книге этот вопрос деликатно обошла, а я думаю, что и Дурслим, и их ближайшим соседям не сладко пришлось, когда они устраняли последствия совиного нашествия. И еще думаю, что отношение канонных Дурслей к Гарри похолодело еще больше. Самое то, что расстроенный и растерянный подросток, который слаще морковки ничего в жизни не пробовал, отправился неизвестно куда с почти 3-метровым бородатым верзилой с внешностью типичного бомжа. А потом, прекрасный замок над озером, тепло, вкусная еда, ощущение тепла, первые в жизни друзья и мудрый, все понимающий белобородый наставник в очках-половинках. Убил бы гада. Неудивительно, что несчастный мальчишка изо всех сил цеплялся за волшебный мир и до трясучки боялся потерять вот это все. Так что неправ был канонный Снейп, это не свинья на убой, это готовый жертвенный агнец. Только вот хрен вам на блюдечке, гражданин Дамблдор и ржавый якорь Вжо. Пардон, отвлекся. Я, не канонный Гарри, и очень надеюсь сильно кое-кого удивить. Не сейчас. Сейчас мне открыто выступать против Дамблдора, все равно, что теленку со старым дубом бодаться. Только рога себе подшибаю. Но время идет, дети растут. Гарри, с некоторым испугом в голосе спросила Петунья. «С тобой все в порядке?» «Все в порядке, тетя», — ответил я и развернул второй листок. «Ну да, список необходимых вещей и учебников. Здесь все как в каноне, без отличий». Я протянул Петунье оба листка, она внимательно прочла, вздохнула, ненормальные, и пригорюнилась. «Ничего», — утешил ее я, — «прорвемся, и мне надо записаться на экстернат. Обычное образование мне ни разу не помешает. Судя по списку учебных пособий не помешает точно», — согласилась Петунья. «Правильно, Гарри, мало ли что может случиться, но чем мы оправдаем экстернат? Сириус документы сделает», — невозмутимо пояснил я, — «о моем лечении где-нибудь в Швейцарии. Лучше настоящих будут». «Хорошая идея», — согласилась Петунья, не поведя и бровью на явное нарушение закона. «А сейчас ты что будешь делать?» «Отправлюсь на косую аллею, тетя. Найду там общественную совятню и пошлю письмо в Хогвартс о том, что я все получил, все купил и никого больше не жду. А если спросит, скажу, что ты бывала там с мамой и все-все мне рассказала». «Я действительно пару раз бывала там с Лили», вздохнула женщина. «И насчет вашего красного поезда я в курсе. Когда Лили уезжала на второй курс, она провела нас на платформу. Вот», поднял я палец, «мне даже врать не придется. А тебе не опасно одному идти?» Обеспокоилась Петунья. «Может, мне с тобой?» Я немного помолчал, а потом медленно кивнул. «Как ни крути, Петунья мой опекун, пусть и не магический. Ее присутствие будет вполне оправдано, тем более что она сквипи о магическом мире знает. И повод вполне логичный. Письмо пришло, пришло. Покупки делать надо, надо. И сову послать надо, а откуда у семьи сквибов сова? Так что все замотивировано. На том и порешили. До дырявого котла мы добрались без приключений. Сначала на поезде до Лондона, потом на метро. Старый паб мы отыскали без проблем, я там уже бывал, а у Петуньи память была отменная. А перед тем, как войти, мы накинули поверх обычной одежды мантии. Мантии мне подогнал Сириус. Моя была вполне обычной, простой, черной с еле заметной серебристой вышивкой по рукавам и вороту, а Петунье досталась небесно-голубая, расшитая мелким жемчугом и слегка приталенная. В сочетании со шляпкой из светлой итальянской соломки смотрелась она просто изумительно, и о том, что Петунья, скрипка, живущая в обычном мире, подумать было просто невозможно. «Почему мы не прыгнули на аллею через камин, миссис Фиг?» «Все просто, я не хотел вмешивать в это дело Юдит. Чем миссис Фиг объяснит своему работодателю, что позволило Гарри и Петунье воспользоваться личным камином? Они ведь не должны знать, что миссис Фиг связана с волшебным миром, так что пришлось идти по длинному пути. Впрочем, наш визит был довольно кратким. Сначала я написал письмо на имя МакГонагалл и отправил его из общественной совятни. Потом мы с ностальгически вздыхающей Петуньей прошлись по косой аллее, перед этим посетив Гринготтс и поменяв фунты на галеоны. Все покупки к школе я сделал по минимуму, тем более, что на день рождения уже получил и множество письменных принадлежностей и целый гардероб, и небольшой чемодан на колесиках с расширением пространства, и зачарованную сумку, брать из которой что-либо мог только я. В общем, крестный за себя и за Регулуса, Вальпурга, Северус и Люциус с Нарциссой надарили мне столько всего для будущей учебы, что я мог бы вообще не появляться на косой аллее. Но это опять-таки отмазка. Я самый обычный будущий первокурсник, просто знаю о волшебном мире немного больше, чем рассчитывал Дамблдор. Связей нет, денег в обрез, а тех, что хранятся в Гринготтсе, понятия не имею. В общем, лох обыкновенный из семейства лоховых. Кстати, с палочкой забавно вышло. Алливандер во мне героя магического мира не признал. Фамилия Дурсль ему была совершенно незнакома. Он решил, что Петунья – потомок сквибов какого-либо старинного рода, в отпрыске которой пробудилась магия. Ну и вел себя соответственно, без особых выкрутасов. А смысл? Наш с Петуньей внешний вид явно говорил о том, что мы прекрасно знаем о магическом мире. Поэтому старик не стал распинаться о том, что палочка выбирает волшебника и нести прочую чушь, а просто поздравил Петунью с тем, что я обрел магию, и быстренько спросил, правша я или левша. Когда я ответил, что амбидекстр, то Элливандер понимающе закивал и взмахом палочки призвал на прилавок штук 40 узких длинных коробочек, выглядевших далеко не новыми. «Это все палочки работы моего покойного батюшки», — пояснил он. «С ними можно работать и правой, и левой рукой. Увы, я такие делаю только под заказ и крайне редко. Давайте попробуем сначала эти, А если уж не подойдет ни одна, тогда буду делать на заказ. Но, сами понимаете, это будет дороже. Насколько? Спросила Петунья. Минимум вдвое. Все зависит от стоимости ингредиентов, которые мне придется использовать, невозмутимо пояснил старик. К счастью, так далеко дело не зашло. Одна из палочек с прилавка вполне мне подошла. Ничего особенного, светлая, не особо длинная, отлично отполированная, так что естественный узор дерева заиграл. Она выглядела нарядно и явно обрадовалась, когда я взял ее в руку. Я легонько взмахнул рукой, и по лавке разлетелись огромные, с ладошку размером, изящные снежинки, а об пол стукнулось несколько ледяных кристаллов, выглядевших словно огромные и тщательно ограненные бриллианты. «О!» — воскликнул Оливандер, и волосы его просто дыбом встали, приподняв отодвинутые на лоб очки артефактора. «Это редкое сочетание. Мой отец имел дела с русскими, и они порой продавали ему весьма ценные ингредиенты. Увы, с нынешними британскими магами русские никаких дел иметь не хотят, а жаль. Так вот, древесина палочки, карельская береза, выросшая на могиле могущественного шамана, а внутри – лепестки магического асфаделя. Отличное сочетание. Темное целительство, артефакторика, боевая магия и, тут старик понизил голос, некромантия. Поэтому, миссис Дурсль, я вам настоятельно не рекомендую распространяться на эту тему, и готов дать непреложный обет в том, что эту информацию я не разглашу никому. Ну что, берете? Конечно, быстро сказал я. Сколько стоит? 15 галеонов, ответил Оливандер. И кобура для палочки, еще один. Поверьте, просто кощунство носить эту палочку без кобуры, и вам будет удобнее, юный мистер Дурсль. Только вот о содержимом вашей палочки не распространяйтесь. Магический асфадель – ингредиент весьма редкий, и палочки с ним делаются обычно только под заказ. И если бы это не было готовое изделие работы моего батюшки, вы заплатили бы гораздо дороже. Но для меня нет большей радости, чем видеть, как палочка и юный маг находят друг друга. А у вас именно тот случай. Поверьте, юный мистер Дурсль, эта палочка будет служить вам верно и непреклонно, не будь я Гарри Колливандер. Глаза его вновь сверкнули странным серебристым блеском, и он, понизив голос, сказал: «Юный мистер Дурсль, вы кажетесь мне весьма разумным ребенком, и я хочу вам кое-что сказать. Увы, прямо сказать я вам этого не могу, но попробуйте меня понять. Если вам кто-то покажется очень достойным доверия, не спешите раскрываться и доверять этому человеку. Хогвартс – прекрасный замок, полный чудес. Это сказка, но сказки бывают не только добрыми, запомните это, юный мистер Дурсль. А старый мастер палочек вовсе не так прост. Похоже, он искренне пытается меня предупредить. Что ж, подкинем ему немного пищи для размышлений. Спасибо, мистер Оливандер, серьезно сказал я. Я запомню, вот только моя фамилия не Дурсль. Это фамилия вот этой добрейшей леди, что изволит пребывать моей опекуншей. А на самом деле моя фамилия Поттер. Гарри Джеймс Поттер, разрешите представиться. Оливандер отступил на шаг, и его странные серебристые глаза блеснули каким-то нездешним блеском. Надо же, пробормотал он, как причудливо тасуется колода. Такой хоккей нам не нужен, одна из легендарных фраз знаменитого советского спортивного комментатора Николая Озерова. Да, знаю, что в большинстве источников указан 1978 год. То есть Джеймс Хогвартс уже закончил, но иногда говорится о 1977, то есть о 7 курсе. Тот, кто одинаково хорошо владеет и правой, и левой рукой. Примечание к части. Предлагаю вам, мои дорогие, придумать название для кафе Петуньи. Следующая глава примерно через неделю. Хорошего лета и приятного прочтения. Автору на кофе, музу на печеньки. https://yomani.ru/4100140571271793. Глава 2. О новых странностях. Примечание к части. Внимание, пока не бичено. Оливандер отступил на шаг, и его странные серебристые глаза блеснули каким-то нездешним блеском. Надо же, пробормотал он, как причудливо тасуется колода. Я вздрогнул. Оливандер читал Булгакова «Странные предпочтения для англичанина». Впрочем, во множестве фанфиков возраст старины Гаррика приближался к Мафусаиловому, так что все возможно. Хотя в каноне про это не гугу, так что не знаю, что и думать. А неугомонный старец оживился еще больше. Знаете, мистер Поттер, думаю, вам лучше вообще не регистрировать эту палочку. Я дам вам запасную. Зачем? Удивился я. Затем, чтобы кое-кто думал, что все идет, как надо. простите, большего я сказать не могу. Непреложный обет, знаете ли, так что не клянитесь, прежде чем поймете, чем эта клятва может вам аукнуться. И да, давайте попробуем. Он снова взмахнул рукой, и оставшиеся на прилавке футляры с палочками взмыли в воздух, построились клином, как журавли, и улетели куда-то в заднее помещение лавки. А взамен прилетела одна единственная коробочка. Вот, широко улыбнулся Оливандер. Прошу любить и жаловать. Астралисты перо Феникса. Берите, мистер Поттер. Но помните, что эта палочка только для правой руки. Она мне подойдет, удивился я. Не так хорошо, как та, что вы уже купили, ответил старый мастер. Но подойдет, не сомневайтесь. Астралисты перо Феникса. Угу, а вот и канон подоспел. Но Оливандер не унимался. Он быстренько рассказал мне канонную байку про два пера, отданных Фениксом одновременно, и то, что моя палочка является сестрой палочки того, кого нельзя называть. Этот маг мог стать великим, но сотворил много ужасных дел. Будьте осторожны, мистер Поттер, будьте очень осторожны. Но окружающие должны видеть, что вы пользуетесь именно этой палочкой. Похоже, старый мастер хотел сказать что-то еще, но не мог. Я осторожно взял палочку в руки. Тоже довольно симпатичная, да и отклик чувствуется, покалывание и тепло в пальцах. Но с первой по ощущениям не сравнить. И все же, я взмахнул палочкой, и та радостно выбросила в воздух россыпь разноцветных шаров и золотых звездочек. Вот ею и колдуйте на уроках, кивнул Оливандер. Она вам подчинилась, и будет служить. Правда, не столь хорошо, как первое, но для школьных заклинаний этого хватит. Именно эту палочку вы и поместите в кобуру. А что делать со второй? Удивился я. Старик хитро прищурился. Использовать, пока никто не видит. Ею вы можете разучивать самые разные заклинания, и чар надзора на ней нет и не будет. Я позаботился. Сколько мы вам должны за вторую палочку? Спросила Петунья, внимательно слушавшая наш разговор. И вы не возражаете? Хитро прищурился Оливандер. Если это поможет защитить Гарри от... Тут Петунья резко замолчала, а старый мастер понимающе кивнул. За палочку, 7 галеонов. И позвольте сделать Гарри подарок, с прошедшим днем рождения, так сказать. Петунья подозрительно прищурилась, а Гаррик щелкнул пальцами, и на сей раз к нему прилетела маленькая квадратная шкатулка. Вот, сказал он, доставая из шкатулки симпатичный браслет, отделанный перламутром и бирюзой. Красивый, но не броский, из черненого серебра, браслет не выглядел женским. «Дайте мне вашу первую палочку, Гарри», — сказал Оливандер, и я протянул палочку из карельской березы. «Смотрите», — сказал старый мастер и притронулся кончиком моей палочки к самому крупному камню на браслете, отполированной зеленовато-синей с тонкими серебристыми прожилками бирюзе, и палочка просто исчезла. Я удивленно раскрыл глаза. Оливандер усмехнулся и нажал на камень. Палочка тут же оказалась у него в руке. «Ничего себе!» — восхитился я. «А да, старинная работа», — важно кивнул Оливандер. «Сейчас такое не способен повторить ни один из британских артефакторов. Самое интересное, что местонахождение палочки, когда она находится внутри браслета, определить невозможно. А сам браслет выглядит и даже в очках артефактора читается просто как определитель зелья и ядов в пище. Если пища безвредна, камень становится зеленым, розовеет при добавлении амортенций, краснеет от жидкого империуса и подобных подчиняющих зелий, чернеет, если распознает яд. А во, восхитился я еще больше, прикинув, какие возможности имеет это, с виду довольно скромная, безделушка. Просто потрясающе. Вот и отлично, усмехнулся Оливандер. Примите это в дар, мистер Поттер. Но я не могу, вздохнул я. Это слишком ценный подарок. Не можете вы спать на потолке? С некоторой жесткостью в голосе ответил Оливандер. Да и то со временем научитесь, мистер Поттер, и не беспокойтесь. Мне этот артефакт не стоил ни кнута. В свое время мне подарил его ваш прадедушка, Хардвин Поттер, особо оговорив, что я могу распоряжаться этой вещицей по своему желанию и усмотрению. И да, в молодости я смог благодаря этому подарку пару раз избежать крупных неприятностей. А сейчас я просто отдаю сей артефакт вам. И не беспокойтесь, я имею на это право и вижу некую справедливость. «Но почему?» – спросила Петунья, продолжавшая нас внимательно слушать. «Почему вы помогаете Гарри и бескорыстна ли эта помощь? Я не буду требовать от юного мистера Поттера ничего взамен за свою помощь и готов принести всем непреложный обет», – ответил Оливандер. «Вам не стоит ожидать подвоха с моей стороны, уважаемая леди. Я стараюсь помочь всем, кто, по моему мнению, нуждается в помощи, но не все понимают намеки, а напрямую я говорить не могу. Клятва убьет меня. Я буду откровенен, леди. Я хочу свободы. А юный мистер Поттер сможет мне помочь получить ее, если окажется достаточно умен. Считайте этот артефакт моей попыткой хоть немного уравнять шансы в борьбе с сильнейшим противником. И большего я сказать не могу. Вот оно как. Неужели старый мастер палочек плотно сидит на крючке у Дамблдора? Чем же светлейший сумел так его зацепить? Вот чует моя печенка, что Элливандер не человек и что он гораздо могущественнее, чем кажется. И это цитата из Булгакова. Это к чему? Но я понимал, что расспрашивать старика бесполезно, не скажет. Исходя из того, что я уже узнал о волшебном мире, я понял, что намеки, полунамеки и полные тумана речи здесь в порядке вещей, а он еще и под клятвой. Но то, что он помогает маглорожденным, ценю. Ведь попытался он меня предупредить, совершенно не зная о том, кто я такой. И с палочкой здорово вышло. Официально у меня канонный астралист и перо Феникса, палочка сестра Валдемартовой, а вот палочка из карельской березы, да еще скрывающий браслет-артефакт. Это, товарищи, подгон. И показатель того, насколько светлейший задержался на этом свете, раз уж безобидный артефактор жаждет ему погибели. Петунья распрощалась с Элливандером, я тоже, искренне поблагодарив за подарок. А когда мы выходили из лавки, точнее, когда Петунья уже переступила порог, Элливандер неожиданно подмигнул мне и тихо, еле слышно прошептал: «Не гадайте, кто я такой, мистер Поттер. Я часть той силы, которая вечно хочет зла и вечно совершает благо. Меня попросил вам помочь некто могущественный, с кем вы знакомы, Олег». Меня словно холодом обдало, но я сумел сдержать себя, приветливо улыбнулся, кивнул старику-старикули и переступил порог. «А то ну чё, Михалыч, подарочек-то старина Гаррик сделал понятно с чьей подачи, и вряд ли в нем только те функции, о которых рассказал Элливандер. Если честно, что-то похожее и в закромах Блэков найти можно, а значит смерти зачем-то нужно, чтобы у меня был именно этот браслет. Ладно, будем посмотреть. Домой, Гарри», улыбаясь, спросила Петунья и взяла меня за руку. «А у нас остались еще здешние деньги», отзеркалил ее улыбку я. «Так, несколько галеонов», отозвалась Петунья. «Но мы, вроде как, все купили. А давайте попробуем местные сладости, тетя?» Ненавязчиво то ли спросил, то ли предложил я, изобразив кота из Шрека. «И для додличего-нибудь прихватим. А вы сможете сравнить?»